У каждого было свое собственное весеннее настроение. Диана чувствовала, как апрель постепенно переходил в май. Хлопнула дверца машины, и кошка тотчас же скрылась от чужих глаз. Рожденная в дикой природе, Стелла была крайне пуглива. Диана вытянула шею, но не смогла увидеть подъездную дорожку из окна. Смыв с рук обойный клей, она подошла к дверям. «Боже мой!» — сказала она, ощутив волнение от того, что увидела Алана, вылезавшего из автомобиля. Диана подумала о результатах анализов Джулии, гадая, приехал ли он за тем, чтобы лично сообщить плохие новости. Но потом она заметила девочку-подростка и немного успокоилась. Он не стал бы привозить с собой еще кого-то, если бы ее опасения подтвердились. Руки Дианы дрожали, пока она вытирала их куском старой тряпки и смотрела, как они шли к ее мастерской. Алан прикрыл глаза ладонью и огляделся. Болота купались в солнечном свете и сотнях оттенков зеленого. Шумели рогозы, и из их зарослей то и дело выглядывал красноплечий черный кассик. Вдали сверкал пролив Лонг-Айленд-Саунд. У Робинсов был последний дом в Галл-Пойнте, в 10 кварталах от целой вселенной от жилища Эми. «Ты знаешь этих людей?» — спросила Эми. «Да, они же ведьмы», — сказала она. «Все дети это говорят». «Какие дети?» «Из моего района». «И что же они говорят?» «Что эти женщины насылают порчу и превращают детей в монстров и троллей, а потом держат их у себя в качестве пленников». Эми в изумлении разглядывала дом. Типичное для этой местности опрятное здание с белыми кедровыми дранками, с течением времени сменившими свой цвет на серебристый. Синие ставни украшали резные морские коньки. Белая оконная рама поблескивала на солнце. В наружных ящиках для растений были высажены бордовые и желтые фиалки. «Ну?» – пробормотал Алан. «Это правда?» – спросила Эми, встав к нему так близко, что плечом касалась его пиджака. «Тебе придется выяснить самой», — сказал он. И, увидев Диану, стоявшую у дверей, почувствовал, как мурашки побежали у него по спине. Эми раньше всегда доверяла доктору Макинтошу, но она не могла себе представить, зачем ему понадобилось привозить ее к дому теток-ведьм. Она была очень счастлива провести день в его компании и ради этого приняла ванну с солью Rain Magic, надела свежие джинсы и самую чистую футболку, какую только сумела найти. Но теперь, стоя на насыпной подъездной дорожке в Галл-Пойнте, она испытывала страх. Высокая живая изгородь из берючины обрамляла двор, загораживая обзор с улицы. Хотя Эми жила всего в нескольких кварталах отсюда, она никогда еще не видела этот дом и была поражена тем, что он выглядел так мило. Стали бы ведьмы вешать на свои окна ставни с морскими коньками. Вместо того, чтобы пройти к главному входу, доктор Макинтош направился обходным путем через двор. Там буйно колосился луг морских рупий, зелено-коричневых и колючих. Но были здесь и клумбы с нарциссами, розовыми азалиями и небольшими голубыми гиацинтами. Чуть поодаль, у края болотных топей, стоял невысокий белый коттедж. «Совсем не похоже на ведьм», — подумала Эми. А в дверном проеме стояла златовласая дама, которую Эми видела дня 3 назад в кабинете доктора Макинтоша. «Ох», — сказала Эми. «Наверное, мне следовало позвонить», — сказал доктор женщине. «Что-то случилось?» — спросила она испуганным голосом. «Ничего. Так вышло, что я очутился в вашем районе, захватил Эми Брукс и решил познакомить тебя с ней». Дама вздохнула с облегчением. На ней была белая рубашка, заправленная в джинсы. Рукава она подвернула, а на ногах у нее красовались старые кроссовки. Ее волосы были заплетены в некое подобие косы, конец которой она перевязала тонким стебельком травы. Как и при прошлой их мимолетной встрече, цвет ее глаз напомнил Эми барвинки. «Я узнала тебя», — улыбнувшись, сказала дама. Эми сделала шаг за спину доктора. «Ты сидела в игрушечном домике», — продолжила женщина. «Мне разрешил доктор Макинтош», — выпалила Эми, думая, что дама сейчас начнет ее ругать. «Я рада, что он тебе нравится», — сказала она. Эми нахмурилась, не понимая, какое даме до этого дело. В замешательстве она обратила свой взор к доктору, и он положил ладонь ей на плечо. «Миссис Робинс построила тот домик», — сказал он. «Я купил его у нее, чтобы поставить в приемной, а мой брат привез его на своем грузовике. Тогда-то мы и встретились». «Это очень старая история», — сказала дама. «Пусть Эми называет меня Дианой. Заходите». Совладав с первыми коликами, появившимися после того, как она увидела Алана и подумала о плохих новостях, Диана, наконец, расслабилась. Их взгляды встретились, и короткое мгновение они смотрели друг на друга. Диана отметила про себя открытое выражение его глаз, морщинки от улыбки, которую обожали все матери Хоторна, и настолько мысль о том, что ей нельзя подпускать его к себе, затуманила ее мозг, что она забыла открыть сетчатую дверь. «Как дела?» — спросил он, входя в ее мастерскую. «Спасибо, отлично». «Все в порядке?» — спросила она. «Да, в полном», — ответил он. Он часто приезжал к Джули по срочным вызовам, но почти всегда проводил осмотр непосредственно в доме. «Ты ведь уже бывал здесь раньше, разве нет?» — спросила она. «Обычно это место напоминало баррикады». Она вскинула бровь, но увидела, что он неловко улыбался. «Вы с ним родственники», — сказала Эми. «Он говорил мне». «Дальние», — ответила Диана. «Я дядя ее дочери», — объяснил Алан с той мягкостью в голосе, которую даже Диана не могла не услышать. Он был добрым со всеми детьми. Никто не стал бы отрицать факт наличия у него дара общаться с ними. Почему человек, так сильно отличавшийся от Тима, каким-то непостижимым образом напоминал о нем Диане? Алан был умником, Тим – задирой. Алан носил выленившие синие футболки, старые джинсы и походные ботинки. Очки сползали у него с носа, и Диане приходилось бороться с желанием задвинуть их обратно. Тим был домашним «Анфан Тербиль», а Алан – ученым. Но они оба были высокими, стройными, с легкой изящной походкой. При виде Алана Диана всегда отстранялась, словно перед ней стоял Тим. «Ди!» – оживившись, сказала Джулия. «Ди!» «Ой!» – испуганно вскрикнула Эми, увидев Джулию, и отшатнулась. Желудок Дианы налился свинцом.